Глава 29. Арон внимательно следил за каждым движением полукровки, за каждым его жестом, за самым малейшим изменением в мимике. Бестолку. Идеальная маска. Может, это и вовсе не его настоящее лицо? Может, он уже бесы знают, сколько времени носит амулет на якорях, скрывая истинную сущность? Может, этот амулет работает не только на внешность, но и на поведение, помогая лгать и притворяться? Может... Северянин усилием воли остановил поток мыслей. Как прежний Тангил не свихнулся от этого постоянного потока врагов, в которых превращаются даже друзья? От бесконечного хождения по краю пропасти, когда все вокруг так и норовят столкнуть тебя вниз. Вспомнился собственный вопрос сыну. «Ты же не собираешься подсыпать магу яд?» И испуганно растерянные глаза ребенка. Нашел, о чем спрашивать, 10-летнего мальчика. Дожил. Впрочем, по большей части вина за его нынешнее состояние лежала на человеке, стоявшем напротив. Человеке, которого он привык считать своим якорем в этом мире. Человеке, никогда, похоже, не говорившим правду. Что ж, Арон найдет другие якоря. Или создаст их сам, только бы враги дали на это время. Стеклянные крошки кристалла разом вспыхнули, разогнав вечерний сумрак, собравшийся в комнате. Взгляд северянина метнулся к лицу полукровки, к его глазам, сейчас полным шального азарта. То ли не сумел удержать маску в предвкушении победы, то ли сбросил добровольно, уверенный в собственной неуязвимости. Маг ощутил, как вокруг него шевельнулись щиты, как напряглись в неведомом ожидании тени. Рон не смог бы сказать, как он это понял, но до приготовленного ему полукровкой оставалось едва мгновение. Руки сами, без участия разума, метнулись к жалам, которые Арон всегда носил на себе. Северянин успел бросить один раз с обеих рук, успел попасть, хоть не совсем туда, куда целился. Бесов полукровка дернулся в сторону, и серьезную рану нанес только один клинок, а потом мир вокруг мага взорвался. Это не походило ни на что, испытанное прежде, и, слава богам, длилось оно не дольше секунды. Барьер, отрезавший силу, рухнул, и та, вернувшись, приливной волной ворвалась в Верре. Когда северянин пришел в себя, оказалось, что магический удар бросил его на пол. Уже наступил полумрак. Стены испятнали хлопья пепла. На креслах слабо тлела обшивка. Больше всего досталось столу. Из самого его центра вырастал язык пламени, слишком четко очерченный для натурального огня. Дверь, ведущая наружу, стояла распахнутой. На полу и на стене виднелись свежие следы крови. Но и только. «Ничего, Мэль», — пробормотал Арон, с трудом поднимаясь. «Это ненадолго. Поводок тебе не снять. Даже если руку отрежешь, не снять». Северянин постоял, собираясь с мыслями, потом, гася огонь, повел в воздухе ладонью. На душе было пусто. Умея Арон вспыхивать огненным гневом, стало бы легче. Но его злость и ненависть всегда оставались холодными, промораживающими насквозь, делающими мир кристально четким, а дорогу к мести, безусловно, ясной. Иногда, как сейчас, эта ясность резала душу ледяными осколками. Северянин погладил поводок, серый браслет на запястье, и потянулся по невидимой нити ко второй части заклинания, к браслету на руке полукровки. Неожиданно споткнулся. Нить выходила за пределы крепости и растворялась в воздухе. Вот как, стало быть, ощущается барьер, выстроенный шаманской магией. Если бы Меатаэль сумел снять поводок, нить бы не прошла, браслет показался бы пустым. Этого не произошло, поскольку для снятия поводка потребовалось найти темного, по силе равного Арону Тангилу. Шаман и не снял, он просто заставил связь между браслетами притвориться несуществующей. Маг криво усмехнулся. И так легкий способ отпадает. Подошел к шкафу, снял с верхней полки зеркало, положил на стол и послал вызов. Ответ пришел не сразу. То ли клановец уже спал, то ли оказался чем-то занят. «Господин?» — прошелестело в сознании. «У меня новое задание для тебя». Слыша, как внутренний холод проникает в голос, и, не пытаясь его скрыть, сказал Арон. «Ты знаешь полуэльфа, который служит мне? Его прозывают Митрилом. Его настоящее имя — Меатаэль». «Да, господин». «Он оказался предателем. Найди его и доставь мне, живым или мертвым». «Какая награда, господин?» «За мертвого 20 таланов, за живого 60. Живого, способного разговаривать, и достаточно целого. За любое промежуточное состояние цена будет, соответственно, снижена. Я не желаю тратить время на его выхаживание перед допросом». «Это слишком большие деньги за голову не мага», — в голосе клановца проскользнуло подозрение. «В семье Таэлей есть могущественные шаманы. Один из них проживает здесь, в Радоге. Меатаэль не имеет дара, но искусно пользуется чужими артефактами. Кроме того, он носит амулет личины. Арон вызвал в памяти образ человека, в которого превращался полукровка, и отправил клановцу. Возможно, он обратится к своему деду, и тот даст ему еще один, мне незнакомый». «Понимаю, господин», — отозвался клановец. «Постарайтесь избежать прямой схватки. Он двигается быстрее, чем вольные, и оружием владеет лучше, чем твои люди». «Лучше?» — недоверчиво переспросил клановец. «Лучше», — подтвердил Арон. «Кроме того, из-за его смешанной крови яды и сонные порошки могут действовать слабее или не действовать вовсе». «Хорошо, господин, я буду иметь это в виду», — согласился собеседник. «Тогда удачи», — пожелал северянин, прерывая контакт. Аккуратно убрал зеркало на место, привычно наложив на него иллюзию, и пошел к выходу. 60 таланов — достаточно большая сумма, чтобы даже союзники Меля из оборотней, если таковые есть, испытали искушение его выдать. Следующий день прошел до краев, наполненный заботами. Но слишком уж часто в голове мелькала привычная мысль. «Нужно спросить Меля», сменяясь моментальным осознанием. «Не спросить, не просто поговорить уже не получится». Запланированный допрос в подземельях нельзя назвать разговором. Меньше месяца провел северянин в этом перевернутом мире, но казалось порой, будто полжизни, и полукровка успел стать важной ее частью, успел врасти в душу. И теперь приходилось с корнями выдирать остатки дружеских чувств. Объявление Меатаэля предателем и назначение цены за его голову прошло спокойно. Последовавшее за этим перераспределение ответственности тоже. Волновал мага вопрос тайной сети осведомителей. В комнатах полуэльфа никаких записей не нашлось, да Арон не очень-то и рассчитывал. Либо полукровка помнил все наизусть, либо, вероятнее, нужная информация осталась в замке на севере. Ситуация в Радоге тем временем возвращалась в норму. Последних слуг Гиты, ускользнувших от наемников, выследили оборотни. Храмы Гиты, загоревшиеся одновременно по всему городу, превратились в руины, которые теперь трудолюбиво расчищались, освобождая место. Новые члены магистрата в порыве благодарности господину Тангилу за внеочередные выборы, так удачно поставившие их во главе города, отдали магу территорию разрушенных храмов в безвозмездную аренду на 100 лет, без обложения городским налогом. Документ о переходе под руку наместника Севера подписали в тот же день, тихо и без всякой помпы, лишив вольный имперский город его статуса. Скоро можно будет спокойно вернуться домой, в замок. К стае, к мрачным лабораториям и книгам по магии, к благополучно забытому каравану из Киритграда, все еще ожидающему решения своей судьбы, к заложникам. Последнее, честно сказать, тревожило Арона. И стая, и стражники-люди были ему верны. Но что мог наслушаться Рика от живших в замке молодых нобелей? Особенно северянину не хотелось встречи сына с эльфионком. Тот бы многое мог рассказать ученику своего похитителя. И тут уже не скажешь, будто это просто слухи, привычно очерняющие ненавистного многим темного мага. Значит, от эльфа следовало избавиться, прежде чем вести сына в замок. И от эльфа, и от других мальчишек. Арон представления не имел, кого из них Тангил прежний брал в постель, и не горел желанием узнать. Открытым оставался вопрос с Риином, так не вовремя обнаружившим в себе темный дар. Отправить юношу домой означало подписать ему смертный приговор. Впрочем, это было решаемо. Еще один момент заставлял северянина неприязненно морщиться. Широко известные предпочтения Тангила прежнего. Обязательно найдутся умники как среди врагов, так и среди союзников, уверенные, будто новый ученик тоже не избежал его специфического внимания. И слухи эти рано или поздно дойдут до Рика. Как Арон не ломал голову, на данный момент он нашел только один способ избежать подобного. И этот способ требовал, чтобы он вновь надел личину и отправился в город, оставив пока мальчика в храме.